Поговорили мы и о работе, о концлагерях, в которых уничтожались славяне и евреи, о начальниках немецких оккупационных зон, которые проводили в жизнь такую политику. А что, Константин Константинович, почему бы нам не провести операции по уничтожению таких лидеров? На Альфреда Коха, рейхсканцлера Украины, сколько раз уже покушались и ни разу не удалось его поймать. Так не профессионалы же покушались, партизаны в основном, хотя и Кузнецов не раз пробовал, ХМ. Это заминировать его машину или резиденцию проблематично, хорошо он охраняется и маршруты меняет, а от снайпера сложно убежать. Можно и не Коха, того все равно после войны в тюрьму посадят и расстреляют, а других местных фюреров поискать. А что, тема интересная, давай, проработай детали операции и мне на утверждение. Вот так на пьяную голову и решили мы совершить заказное убийство. Давно этих нацистских главарей заказали жители оккупированных городов, да пуля никак не находила их. Глава 6. Большая прогулка. Ну, что, товарищи командиры, намечается интересное дельце. Не томи, Палыч, что вы там опять по пьянке придумали, спросил Горяев. По какой пьянке, Тимофеич? Все эти планы сформулированы на вечернем заседании у товарища Рокоссовского. Судя по тому, какой вы вчера прибыли с совещания и сегодня по состоянию вашего командирского лица, заседание прошло успешно. Ничего от вас не скроешь, товарищи командиры, но не в этом суть. Дело серьезное. Требуется направить две сборные группы для уничтожения высших чинов фашистской администрации Рейхскомиссариата Украина и дистрикта Галиция. Достали они всех своей деятельностью. Поподробнее о них есть информация, спросил Литков, и его вопрос поддержал Конышев. Сейчас вкратце обрисую то, что знаю сам, но это лишь общая информация, а дальше прошу ваши предложения, сказал я. Начнем с дистрикта или округа Галиция. Создан он в 1941 году на территории Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей Украинской ССР, но подчинен польскому генерал-губернатору. Губернатор там сейчас бригаденфюрер СС барон Отто фон Вехтер, в реальной истории переведен в Рим, где и умер от желтухи сразу после войны, порядочная сволочь, активно поддерживает украинские националистические организации Ауна Мельника, основатель которой Степан Бандера сидит в настоящее время в вип-камере в концлагере у немцев, Украинский национальный совет Левицкого и Украинский центральный комитет Кубиевича, который, кстати, сейчас активно формирует дивизию СС Галичина, в которую захотели вступить почти 80 тысяч добровольцев. Такая дивизия большая. Нет, этих активистов раскидают в полицию и другие батальоны Ваффен-СС, которые будут по Европе партизан ловить, а сама дивизия будет из 17 тысяч фашиствующих молодчиков состоять. Вот народ, немцы враги, а они к ним в халуи идут. Пограбить, да амбиции свои потешить над мирным населением, пока их вожди носятся с идеей самостийной Украины. А немцы что, создают самостийную? Оплевали немцы на их самостийность. Гауляйтер Рейхскомиссариата Украины Эрих Кох сказал, мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца, а украинец убивал поляка. Если до этого по дороге они пристрелят еврея, это будет еще лучше. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли. Мы народ господ и должны жестко и справедливо править. Я заберу из этой страны все до последнего. Мы должны осознавать, что самый мелкий немецкий работник биологически в 1000 раз превосходит местное население. И это полностью согласуется с проводимой на захваченных территориях политикой Гитлера. Я же рассказывал вам о плане ОСТ. По этой причине все военизированные национальные организации, о которых я сказал, запрещены на территории Рейхскомиссариата. Сейчас в Польше и Галичине проводится операция «Рейнхард», в ходе которой с июля 1942 года по октябрь 1943 года в трех лагерях смерти Белжец, Собибор и Треблинка убиты свыше 2 миллионов евреев и около 50 тысяч цыган. Таким образом, товарищи, он должен понести наказание за свои дела, можно не убить, а ранить, но так, чтобы он остался калекой, пусть на себе испытает то, что с его согласия творят с другими. А что с Галичиной будет? Скоро они столкнутся не с местными жителями, а с нашими регулярными войсками под деревней Броды возле Львова. И каков результат? 1000-1500 уйдет, остальных уничтожит. Правда, ее снова восстановит за счет новых желающих. Задача ясна, командир, сказал Бурят, Похоже, снова придется идти наугад. План операции особо не составишь. Слишком мало точных исходных данных будет, задумчиво сказал Недогаров. Со Львовым понятно, а вторую группу куда планируешь направить, спросил Рома Конышев. А вторую намечаю вровно к Коху. Надо ему напомнить о том, кто тут настоящий хозяин. Что еще вам надо знать о Ровно? По полученной из штаба фронта информации, в районе Ровно действует партизанский разведывательно-диверсионный отряд победителей под командованием полковника НКВД Дмитрия Медведева с оперативным псевдонимом Митя. В самом Ровно под именем обер-лейтенанта Пауля Зиберта с документами сотрудника немецкой тайной полиции ведет разведывательную деятельность, постоянно общаясь с офицерами вермахта и чиновниками оккупационных властей, а затем передавая выясненную информацию в партизанский отряд, наш легендарный советский разведчик Николай Кузнецов. Кузнецов лично уничтожил 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации в Ровно. Правда, даже у него были две неудачные попытки ликвидировать Коха. Поэтому, никаких мин в Ровно, только точечная работа снайперов по генералам. Не дай вам Бог уничтожить Зиберта, организовав взрыв, и постарайтесь не сорвать ему операцию. Сложно нам будет, русских там сразу выявит. Если ты не выйдешь при орденах и погонах и не закричишь, что ты москаль, то особо и не отличат вас, не местный, да, это видно, но если по-немецки будете говорить, пусть даже, как умеете, то уже лучше будет. Были сформированы две группы. Первая шла во Львов в составе, командиры, одновременно, силовая группа прикрытия Литков, Лосев и Алексеев, переводчик Самсонов, снайпер Абурят, Леонид Ким и Минусян, саперы Донов и Ирхин, радисты Орлов и Брыков. Вторая группа направлялась в Ровно в составе, Конышев командир, Киричев Женя, переводчики Кириллов и Ионеску, радисты Бушин и Болхова, саперы Гаджоев и Шаламов, снайпера Свистунов, Симаков и Далиев. Товарищи бойцы и командиры, задача вам ясна, ужалили и уходите. Вы нам живые нужнее, чем всякие мертвые кохи. Путь у них был далек. Группы в камуфляже, но несущие в рюкзаках гражданскую одежду, переправились через реки Днепр и Припять в районе захваченного советскими войсками правобережного плацдарма у города Чернобыль и двинулись по лесам к намеченной цели. По плану операции шли вместе до Ровно, где должны были разделиться. Вокруг были глухие леса, никаких населенных пунктов, разве что могли попасться какие-нибудь староверы в затерянных деревеньках или хутора охотников, которые и немцев в глаза не видели за эти годы, да партизаны. Шли согласно инструкции, а именно, был выделен передовой и тыловой дозоры. Пройдя километров 30, остановились на ночевку возле Большого Малиника. Привал, парни, заодно и малиной подкрепимся. Девчонки, хоть и были уставшими, но пошли собирать и кушать малину. Однако, медведь малину тоже любит, спокойно заметил Бурят и отвернулся. Азарт по сбору ягод у ребят как-то сразу пропал. «Серьезно, медведь, может быть?» – спросил Литков. «Да кто ж его знает, есть ли тут медведи?» «Вход, место глухие, вполне бурый попасться может», – ответил Бурят, поднимаясь и взяв пистолет в руку, пошел обходить плантацию. «Что-то долго нет Иванова», — сказал Рома и, достав пистолет с накрученным глушителем, двинулся вслед за Бурятом. За ним аккуратно пошли девушки. Конышев поднял руку, показывая, что надо остановиться. Впереди слышался разговор Бурята. Чуть-чуть пройдя вперед и выглянув из-за кустов, Рома и девчата увидели, как на поляне стоит Бурят и что-то успокаивающе говорит. Напротив него в 3-4 метрах стояла медведица, а за ней копошилась в малине два медвежонка, а третий обнюхивал Буряту ноги. «Мамочки, настоящий медведь! Цыц, Бурят не хочет стрелять в мамашу, иначе медвежата помрут без нее. Какие славные пушистые комочки! Отступаем, только тихо!» Медведица повела носом, вынюхав новые запахи, которые ей не понравились, и она утробно зарычала. Третий медвежонок отступил за мамину спину, а Бурят стал медленно отходить, пятясь задом. Вернулись девочки и Роман, за ними подошел и Бурят. «Уходить отсюда надо, тут угодья самки с детенышами, может ночью напасть. Людей тут нет, медвежата не пуганные, играться подбежали, правда, потом их мама отозвала. Надо, значит, уходим». Группы прошли еще пару километров и остановились западнее. «Девочки, вы там попы свои прячьте быстрее, а то комары автографы поставят или медведи за бочок поймают. Ничего, вы тоже там не задерживайтесь особо, им за вашу аппаратуру вас укусить проще будет. На следующий день, пройдя еще километров 20, встали на очередной привал. Долго идти будем, надо бы транспорт какой-нибудь раздобыть, как думаешь, командир? Литков почесал голову и согласился с Ольгой. Отдохнув и перекусив сухпаем, бойцы двинулись дальше. «Деревня скоро будет», — сказал Бурят. «Прогуляюсь я, посмотрю». «Заходить будем, Сергей?» «Нет, не стоит, обойдем лучше». Группа обошла эту деревеньку, хотя с виду она выглядела спокойной и мирной, и, дойдя до тракта, ведущего из Киева в Белоруссию, затаилась вдоль дороги. Пропустив тройку грузовиков с мотоциклом в роли конвоя, решили подождать более слабую цель. По дороге катила немецкая полуторка. Выстрелом в боковое окно был убит водитель, и машина, съехав с дороги, заехала в лес и уперлась в дерево. Кузов был пустой, и бойцы, переодевшись в местных гражданских, бодро запрыгнули в него. За руль сел Литков, а Самсонов рядом в кабину. С виду вся эта гражданская группа была похожа на колхозников, возвращающихся с поля, разве что пол грузовика был забит оружием и рюкзаками с рациями и толом. Литков сверился с картой, едем на Вруч, но, как только попадется лесная дорога, сворачиваем в лес. Так и делали, сворачивая на проселочные дороги, проезжая через какие-то небольшие деревеньки, объезжая более крупные населенные пункты с контрольно-пропускными пунктами на въезде. Так объехали городок Растени Новгород-Волынский, а потом кончился бензин. Машину бросили в лесу, а сами, вытряхнув из другого грузовика каких-то четверых полицаев, раздев и расстреляв их в лесу, воспользовались новой машиной. Конышев, Киричев, Далиев и Шаламов переоделись в полицейскую форму. Шаламов, не знал бы, кто ты есть на самом деле, решил бы, что такому полицаю барыги только у стенки места. Глядя на довольную физиономию Вовы полицая, одергивающего на себе форму, сказал Литков. «Завидуйте молча, раз вам не досталась цигарная одежа, товарищ майор. Как там говорил Кольцов, ваше звание по-английски звучит как мейджор, то есть по-русски мажор, а с мажорами нам не по пути». «Это точно», – рассмеялся Сергей. «Я типичный мажор». Одетый в форму полицаев, народ мысленно расслабился, ехать вроде стало безопасней. Но также объезжали через второстепенные дороги крупные населенные пункты. К вечеру, загнав машину в лес, вторая группа решила заходить в ровно с юга через город Сдолбунов. Своеобразные названия у города. Вот интересно, как его жители-то называют. Ночь провели в лесу вместе обе группы. «Оль, возьми мое полупальто, а то подзамерзла ты», — сказал Конышев, передавая ей свое пальто. «Спасибо, Ром, то есть, товарищ майор, но вы сами замерзнете». «Ничего, я морозоустойчивый, возьми, у меня куртка полицая есть, ночи уже прохладные». Переночевав, первая группа рано утром отбыла дальше к дистрикту на машине, а группа Романа направилась в Ровно. Группа затаилась в лесу, а переодетые полицаи, и дана в форме лейтенанта сигуранцы с Ольгой в паре отправились знакомиться с расположением интересующих их объектов в этом древнем городе, первые упоминания о котором в летописях было аж в 1283 году. Перед операцией Конышев напомнил товарищам-снайперам и саперам: «Товарищи, обер-лейтенантов не трогаем, особенно светловолосых и среднего роста». Девушки зашли в приличную корчму, решив подкрепиться и осмотреться. В углу обедала компания немецких офицеров, один из которых был светловолосый среднего роста обер-лейтенант. Группа Сергея Литкова, проскочив по шоссе еще километров 40, бросила машину и двинулась пешком лесами в сторону Львова. Что за ерунда, зачем они натянули проволоку по лесу? Хаем, возможно, мы подошли к территории этого самого дистрикта Галиция. Посовещавшись, группа направилась вдоль колючки от основного шоссе на юг. Впереди дорога выводила к какой-то небольшой деревеньке. Мы с Лосем пройдемся в деревню, посмотрим, чем там народ дышит, а вы, друзья, перекройте оба выезда из нее, да присмотрите за нами. Местным на глаза не попадаться. Группа распределилась вдоль въезда-выезда, а Литков и Лосев потопали по дороге в деревню. «Здорово», – селяне поприветствовал Литков двух мужичков в колоритных национальных западноукраинских одеждах, встретивших его в центре деревни. Поздоровались и они в ответ на западноукраинском диалекте. «А что это у вас за кордон из проволоки?» «Затем кордонным дистрикт». «Галычина там», – отвечали дядьки. «Ну, что там за той проволокой, порядки другие, что ли?» «Агаш, агаш, отвечали мужики, други порядки, други гроши, друга власть. Как, другая власть? Тоже ведь немцы, та немцы ж, только власть друга. Это уже интересно, а какие деньги там в ходу карбованцы? Видный усатый крестьянин, поправив свои усы, стал объяснять. Там польский злотый ходит. У нас за одну марку 10 карбованцев надо платить, а злотых всего 2 на одну марку. Туда за контрабандой ходит, сукер, карасин, значит, одежа есть. Може, пройдем в хату, откушайте с дороги. Зайдя в небедный дом, мужик что-то сказал жене, и та засуетилась, накрывая на стол. На столе появилась картошечка вареная, огурчики и грибочки соленые, горилка мутно-белого цвета, шибающая в нос сивушным запахом, вареное мясо. Накрыв на стол, хозяйка исчезла. «Да, это не голодная Россия, так жить можно», — сказал, кушая Лосев. «А откуда и куда идут паны?» «Паны бегут с востока на запад», — ответил Литков. «Разбили нас под Черниговым, вот и драпаем с фронта». «Да, бьет червоно войско немцев, небось, и сюда дойдет». «Дойдет, к концу года, в аккурат, здесь будет, поэтому и хотим еще дальше сбежать». «Сбежите, хлопцы, то хорошее дело». В дом зашел второй из встретивших их мужичков. Увидев его, хозяин сказал: «Хвилину, паны, отлучусь я». «Ну что, Лось, сдаваться будем?» «Видать, вызвал, сученыш, полицаев». «Москали, выходьте, хата окружена». «Парни вышли с поднятыми руками, мы сдаемся, не стреляйте». Их окружил десяток полицаев, ощупывая на предмет оружия, такового не нашлось. «За раз дякую, Иванка, зайдешь за карбованцами в комендатуру, а мы этих хлопчиков на допрос свезем. Балакают, шо вин, спит самого Чернигова драпают». «Разберемся, откуда вин драпают», — ответил старший. «Ну, залазь в кузов, партизаны». Бурят, видя такое дело, криком птицы собрал своих бойцов, и они быстро по лесу сместились в сторону к шоссе. Через 20 минут, приняв на грудь самогона хозяина, бравые полицаи полезли в кузов, усевшись рядом с пленными, а старший уселся в кабину грузовика, и они отправились назад. Проехав метров 500, машина вдруг съехала с дороги и покатилась в лес, а ничего не понимающие полицаи стали падать один за другим с раскроенными головами. Слышались лишь легкие хлопки винтовок с глушителями. Литков и Лосев, ударив корпусом двоих вскочивших на ноги полицаев, столкнули их через борт на землю. Три снайпера уложили десяток полицейских в течение 20 секунд, неплохо, сказал Литков. Могли бы и раньше, но машина дергалась, опасались вас подстрелить. Надо допросить одного еще живого предателя. Упавший через борт украинец что-то бормотал о том, что он сам хотел помочь бежать пленным, только не успел. Что за проволока, далеко тянется, под током или нет? Полицай отвечал на вопросы, рассказывая все, что знал о дистрикте. Затем Литков сломал ему шею. С них сняли форму, которая подошла почти всем, лишь трое остались в своей одежде, высокие Литков и Ким, да широкоплечий Лосев. Ну, что, гарны хлопцы, надо прогуляться, да вернуть должок за гостеприимство. Группа подошла со стороны дворов. Зашли в дом, где отмечали удачный приработок два местных предпринимателя, у которых стаканы застыли в руках, когда они увидели, кто к ним вернулся. Начавшийся женский крик был прерван хлопком из пистолета, а двоих мужиков расстреляли по частям тела, как в тире, опустошив всю обойму. Тут же за деревней ушли, подняв проволоку, на ту сторону, пройдя след в след на бароненной трактором контрольной полосе. Теперь наша задача — быстрее отсюда уйти и раствориться среди населения Львова. Группа бегом уходила в сторону шоссе, чтобы там уехать на очередном захваченном грузовике, что, в итоге, и было сделано. Новыми русскими полицаями был остановлен одиночный грузовик, едущий по шоссе, после чего водитель остался лежать в кустах, а группа поехала дальше. Война есть война. Проехав крупные села Броды, о котором рассказал Кольцов, к вечеру машина приближалась к старейшему и красивейшему с архитектурной точки зрения городу Украины — Львову, столице дистрикта Галиция. Загнав машину перед городом в лес, чтобы не мозолило глаза лишний раз, разделились на три группы, одну в гражданском и две в форме полицаев. Расселившись раздельно в двух местных гостиницах, за номера заплатили рейхсмарками, а не злотыми или оккупационными марками, и, дав хорошие чаевые администратору, гражданская группа выяснила, где находится комендатура, чтобы встать в ней на учет и приступить к службе, гарной ресторации и бордели. Потом поменяли рейхсмарки на злотые в местном банке. Не стоит выделяться с германскими деньгами, покупая на них еду или расплачиваясь с извозчиками. Сами же, оставив скрытно наблюдать по одному человеку снаружи гостиницы, отправились осмотреть город с точки зрения работы диверсанта. Красиво, ты смотри, какие костелы, и здания, целая история, разглядывая окружающие дома, сказал Леша Самсонов. Леша, ты пути отхода и подхода смотри, а не архитектуру, турист. Вечером, собравшись в корчме, изображая случайную, но бурную встречу, когда заходили в заведение, обсуждали итоги осмотра города. А что это город цветами украшают? Праздник какой ожидается? Спросил по-немецки Самсонов у хозяина корчмы, обслуживающего лично большие заказы, а видя, что тот не понимает половину, уже по-русски. А парни на десятерых заказали много. «Простите, пан, мое любопытство, но моя маленькая дочка спрашивает, кто этот человек с раскосыми глазами? Это самые настоящие японцы, владеют приемами боевого искусства Японии и карате. Аж с самой Москвы воюем вместе с Лисаном, показав на высокого Леню Кима, и Ордан-саном, указав на бурята. Ао, прошу принять от нашего заведения настоящие горилки, я буду рассказывать посетителям, что у меня даже из самой Японии гости столовались, соседи обзавидуются. Ого, а не просто ао. Валяй, рассказывай. Так что там с городом? Так на выходных день рождения нашего любимого губернатора пана барона Отто фон Вехтера. Вот мы и украшаем улочки и все заведения, а послезавтра будем праздновать. Понятно. Заведение было не рестораном для богатых, но вполне сносным для среднего класса, и к ужину стало заполняться посетителями. Были и полицаи, и какие-то госслужащие чисто мужскими компаниями или с женами. Заиграло трио музыкантов какие-то западноукраинские мелодии, напоминающие то гопак, то вариации венгерского чердаша, то медленные заунылые напевы. На наших корейца и бурята стали посматривать сидящие вокруг дамы и компании, что-то обсуждая. Леша исчез из-за стола и, вернувшись, сказал, этот жучара-хозяин стал рекламировать на входе, что у него столовываются адепты карате, воинского суперискусства Японии. А что, Леня, если хозяин подойдет, покажи заплату зрителям какие-нибудь каты из карате. Я же говорил, что карате не владею, у нас, корейцев, свои боевые искусства. Я учился тхэквондо и немного новому учению хапкидо или путь объединения энергии, но по сути тоже японское айкидо. Но ваши боевые самбо и русский стиль, которые мы тренируем на тренировках, зачастую эффективнее будут. Почему? Потому что на наших тренировках мы отрабатываем не искусство красивых движений или прыжков, как в тхэквондо, а искусство незаметно убивать, удары пальцами, кулаками или раскрытыми руками в глаза, горло, в пах. Это некрасиво, но действует безотказно. Согласен и с тобой, и с Палычем, что как стиль не назови, а в основе его лежит умение управлять человеческим телом и физическими законами инерции и движения. Вот и покажи им, где раки зимуют, не унимался Самсонов. Ладно, потребуется, покажу. Когда в зал набилось народу, а красноармейцы собрались уходить, к ним подошел хозяин, прошу панов извинить, не подумайте о чем плохом, я заплачу за беспокойство, но, могли бы ваши японцы показать что-нибудь из этого стиля карате, по рукам сказал Леня, и вышел из-за стола, но, мне надо подготовиться. Они ушли вместе с хозяином заведения, и минут через 15 из кухни вышли хозяин и самый настоящий японский отец, гроза всех самураев, Ленька. На лбу была повязана белая повязка с написанными кровью курицы и иероглифами, сам он был в белых кальсонах с развязанными веревочками внизу, штаны а-ля кимоно, босиком с обнаженным по пояс жилистым телом, блестевшим от втертого жира или постного масла. А сейчас свое искусство покажет наш гость из славного самурайского рода Лисицын под названием карате. Леня эффектно показал несколько переходов, помахал ногами с места и в прыжке, затем махом ноги сбил яблоко с головы официанта и выбил цигарку изо рта хозяина. Все это сопровождалось киношными криками «Кия-я-я», вначале спокойными, а затем громче и длиннее. В общем, Леня показал поставленный ранее вместе с Кольцовым номер полковой самодеятельности к какому-то празднику. Цыгарно пляшут, а в настоящем бою со мною стоит этот японец, больно, тощий он сказал, поднимаясь с места, довольно колоритный полицай, высокий, толстокосный и мощный от природы мужчина. Леня приглашающе махнул рукой. Тот снял свой лапсердак, повесив его на стул, вышел и встал напротив нашего древнего самурая, то есть самурая из древнего рода. «Минуточку внимания, прошу делать ваши ставки», — панове вскочив из-за стола, выпалил Ваня Ирхин. Вместе с хозяином они обижали столы, принимая деньги на ставки от поддавших горилки, местных завсегдатаев. Был дан сигнал начала боя. На узком пятачке под шум толпы Леня пару раз уклонился от пудовых кулаков украинца, а затем, дернув за руку, пролетевшую мимо лениной головы после размашистого свинга, подправил направление движения мужика, пинком отправив того под ближайший стол. Украинец быстро вскочил и снова попытался ринуться на корейца. Но Леня не стал рисковать и ударил того в прыжке ногой в грудь с душераздирающим криком «Кия!». Тот вылетел через дверь в прихожую и прилег там отдохнуть. Леня поклонился зрителям, и они пошли вместе с хозяином реанимировать полицая. «Ох, матка Боска, здорово ты меня приложил, японец хренов, не ожидал от тебя такого. А сейчас свое владение искусством карате покажет второй житель страны восходящего солнца, самурай Эрдан-сан. Он будет сражаться с любым желающим. А с двумя можно?» «Можно», — кивнул Бурят. Вышли двое жилистых полицейских, также сняв свои форменные куртки. Раньше до войны, судя по фигурам, в поле работали, а новая власть сделала из них людей не полевого труда, но жилистость осталась. Те попытались обойти его, но, получив по очереди в болевые точки, были уронены Орданом на пол с особым цинизмом, то есть он незатейливо вставал на их спины или грудь, в зависимости от позы лежащего, походил по ним ногами и поклонился зрителям. Победил Эрдан-сан. Деньги были розданы тем, кто оказался в выигрыше. Свою половинную долю получили хозяин корчмы и парни. Хозяин, подсчитывая выручку, сказал: «Прошу панов-самураев прибыть завтра вечером, само собой обеды и ужины за счет заведения на всех ваших сослуживцев». По городу на утро пошла молва о супербойцах из Японии. «Все это хорошо, но нам надо работать, а такая известность нам ни к чему. Нам надо завтра в день рождения сделать подарок губернатору и исчезнуть», — сказал Литков. В гостинце на следующий день выходящим в город японцам особо кланялся новый администратор. Вечером в корчме был аншлаг, денег подняли очень прилично, наваляв полутора десятку желающих. Многие противники выглядели физически мощнее, чем ребята, но ведь не все сила решает. Музыканты во время боев играли зажигательные мелодии, поднимая настроение. Договорились с хозяином на завтра тоже провести шоу. Утром в субботу ребята шли по улице, переговариваясь. Да, дело непростое, везде возле площади, и от дома до ратуши патрули, как бы подобраться на выстрел. Может быть, дорогу заминируем. А ты уверен, что раньше него по этой дороге не проедет другой транспорт, например, эскорта, и как бы собираешься тут дорожные работы проводить? Нет, парни, только стрелять. Вышли на ратушную площадь и осмотрелись. Опа, немцы со снайперскими винтовками пошли к домам вокруг площади занимать место на чердаках или крышах. Они на чердаках, а мы в квартирах займем. Может быть, Артур, наконец-то я вас нашел, сам господин комендант желает видеть вас у себя. Срочно пойдемте со мной, — быстро затараторил какой-то клерк из комендатуры. Парни стояли строем перед комендантом города. Литков скомандовал построение, и те, немного потолкавшись, изображая из себя обычных полицаев, а не кадровых военных со строевой подготовкой кремлевского полка, выстроились в ряд. Кто такие? Бывшие бойцы Красной Армии, сдались в плен под Смоленском и служили в отделе полиции города Клин. После того, как нас выбили оттуда советские солдаты, ушли в мародеры. Отступаем вместе с немецкими войсками, дошли сюда, хотели бы и дальше на запад, но если будет ваш приказ, то послужим три мурейху здесь. Настоящие японцы? Никак нет, гер-комендант, корейцы Маньчжур. Выступили хорошо, мне доложили, что интересно показываете представление. Все вы морды здоровые, крепкие, поэтому после завтрашней проверки в деле, расстреляете предателей Украины, призываетесь на службу в полицию Львова. Сегодня два ваших самурая выступят на концерте в честь дня рождения господина губернатора. Рады стараться, гер-комендант. Старайтесь, только я думаю, что вы диверсанты. Возможно, нас надо проверить, гер-комендант, но в оправдании скажу, что вряд ли бы русские направили на диверсии очень заметных японцев-украинцев, что ли не хватает. Да, еще мы деньгу зарабатывали в корчме, чтобы точно попасть на глаза вашим сотрудникам под полный контроль. Не очень похоже на поведение диверсантов, геркомендант. Хе, а может это задумка такая специальная? Сейчас вас отведут в канцелярию, там оформитесь и будете ожидать указаний. Так точно, геркомендант. Бойцы пошли вслед за охранником. Е-мае, это что же, наши фотографии окажутся в фашистском архиве, как полицаи? Да, засада, получается, но поглядим, что можно сделать. Парней завели в канцелярию и охранник провожатый ушел. На них поднял усталые глаза дежурный писарь, шо треба, панове. Хотели бы записаться в полицию, но думаю, что мы после праздника придем. Не будем отрывать вас от дел, завернул Литков, и все стали пятиться назад в коридор. Цегарно. Выйдя в коридор, группа разделилась. Японцы и Самсонов, как переводчик, отдав пистолеты с глушителями Литкову и оставив себе только по ножу, остались ожидать инструкции коменданта, а Сергей с парнями ушли в город, посмотреть маршрут к особнякам, в которых проживали губернаторы ближайшие окружения. В сам квартал их не пустили, несмотря на полицейскую униформу. Унтер-офицер с немецкого поста перед кварталом даже наорал на тупых украинских свиней, которые не видят специальных знаков, запрещающих проход. Проходя мимо здания городского муниципального хозяйства Литков, остановившись перед ним, сказал: «Это то, что нам нужно». Постучавшись в дверь, стали ждать. На стук к ним вышел пожилой дежурный охранник: «Чего панам надо?» «Панам надо зайти в здание. Нету никого, выходной и праздник сегодня». «А нам надо», — сказал Лосев, практически занеся грудью деда внутрь. «Дед, если жить хочешь, то давай объясняй, где тут хранятся планы городских сетей электричества, водопровода, где спецовка для рабочих. Ты меня не пугай, я свое отбоялся еще, когда с германцем в Первую мировую воевал, полный георгиевский кавалер я, да и пожил уже на свете. Так что не пугай, полный георгиевский кавалер, значит». «Тогда, дед, скажи, как зовут такого геройского солдата и помоги нам фашистов бить? Что нужно, сынки? Арсений Пантелеич меня зовут». Ему кратко объяснили задачу, и дед повел показывать коммунальные хозяйства, попутно объясняя местные порядки. Сразу выписали направление на канцелярском бланке на плановые профилактические работы в нужном районе и заверили печатью канцелярии. Что хотели, то нашли, после чего дед показывал по схемам и рассказывал, как это выглядит все в реальности. «Я же тут, почитай, 20 лет мастером отработал, а сейчас старый стал, вот охранником и тружусь. Держись, дед, не помирай, скоро наши придут, полгода еще и выгоним фашистов с нашей родины. Обязательно скажем своему командиру, как ты помог нам, он такое не забывает. Бейте их, гадов, всех бейте». «Теперь мы вас, Арсений Пантелеевич, свяжем и закроем в комнате, чтобы было видно, что вы не соучастник, а пострадавший, а к вечеру тут все, как на скипидаренные, забегают и найдут тебя. Дверь закрывать не будем, но дождись связанным свидетелей». Часть парней в униформе полицаев ушла в схрон, сделанный в лесу, за толом и подрывной машинкой, а оставшаяся группа, взяв бухту электропровода и инструменты, и одевшись в униформу ремонтной службы, направилась поработать электриками. Понаставив знаки типа «Ведутся работы», «Стоп», «Опасная зона» и так далее, ребята в униформе лазили в люках на улице, соседней с Ратушной площадью, ожидая саперов. Саперы в форме полицаев и Лосев, как главный тягач, притащили тол в рюкзаках к месту ремонта. А дальше, ремонтники просто перекусили кабель, подводящий электричество к зданию ратуши, и тут же заявились к зданию. К ним выскочил какой-то помощник бургомистра, заорав, что в такой ответственный момент у городских служб что-то ломается, если вы не почините в срок, то бургомистр не знаю, что с вами сделает. «Все сделаем, пан бургомистр». «Я не бургомистр, я его помощник. Панове, сделайте все, что возможно». Вначале налегке, только с сумками с инструментом, Донов в униформе под видом электрика вошел в здание и осмотрелся, зафиксировав, где стоят накрываемые официантами столы в зале торжественных заседаний, где находится главное место за столами. Его никто не проверял, все были заняты своими делами. Охрана стояла и у входа в зал, и на входе в здание, но, поскольку все новые лица были в униформе и зашли с помощником бургомистра, то на них не обращали внимания. Затем Литков и Лосев занесли рюкзаки столом и быстро установили их в старинных декоративных буфетах с какими-то кубками, фотографиями, гербами, расположенных позади мест президиума или VIP-мест. Гаджоев, найдя колодец, непосредственно из которого был сделан электровод в здании ратуши, прокинул через трубу с кабелями дополнительный кабель. Мимо ходили немецкие патрули. Один даже проверил, почему они сейчас ведут работы, на что была предоставлена вызов наряд от коммунальной службы. Протащив принесенный с собой кабель между перекрытиями, Дима Донов с Камилем подвели его в подвале к месту ввода в здание и соединили с дополнительным уличным кабелем. А на соседней улице в люке уже стояла подключенная взрывная машинка. После этого сразу восстановили электроосвещение. «Все сделано, пан помощник бургомистра, проверяйте». «Матка Боска, благодарю, панове, но оставайтесь тут весь вечер, мало ли что». «Слушаемся, пан помощник». После 16 часов дня в ратуше в разы увеличилось количество охраны. Все улицы, выходящие на площадь, были перекрыты. Ожидали приезд начальства. На входе в ратушу прошла торжественная встреча с хлебом-солью прибывшего губернатора с бургомистром, отцами города и группой девушек в национальных нарядах, одновременно являющихся женской униформой подразделения местных ВАФН-СС. Все прошли в зал, где было открыто торжественное заседание с официальными поздравительными речами. Затем начался концерт танцевальных коллективов, а в самом конце, когда на улице стало уже темно, выступили наши парни. А сейчас мастера боевых единоборств наших японских союзников покажут вам, уважаемые гости, свое искусство боя, объявил ведущий. Леня, одетый в сделанное в мастерской кимоно, также с повязкой на голове попрыгал по центру зала, изображая крутого мастера боя. Затем был бой между японцами, где большой японец прыгал вокруг бурята в высоких прыжках с ударами ногами, естественно мимо, причем, умудряясь махать всеми четырьмя конечностями сразу. Дальше был постановочный бой, где маленький японец уложил подставившегося большого японца. А затем было проведено несколько настоящих боев между ВАФН-СС и совцами из местных и японцами. Парни от души били морды местным силачам. Если ли есть желающие проверить силу японских мастеров, задал вопрос ведущий, обращаясь в зал. Из зала должен был выйти подготовленный эсэсовец и побить японцев, но тут поднялся какой-то поддатый здоровый штурмбанфюрер и заорал: «Я желаю, сейчас я разберусь с этими косоглазыми, может убить его, Леня, проиграй, но в очень тяжелом бою». Так оно и получилось. Минуты три Леня уклонялся, затем провел с виду красивую комбинацию ударов по воздуху, после чего разок засадил немцу по печени. Но, в итоге, слегка погасив силу удара кулака эсэсовца при отходе, отлетел к столу и разлегся, как будто получил нокаут. Йо-е-е-е, тоже мне бойцы, косорылые ублюдки. На этом, лежащего в позе цыпленка табака Леню, унесли с центра зала два солдата, а Ордан ушел сам. Победитель под бурные крики был припровожден на свое место за столом. На этот праздник из Кракова приехал приглашенный Карл Шонгард, бригадифюрер СС, командующий службой СД в генерал-губернаторстве и по совместительству руководителя Инзацгруппы или группы смерти в Галиции, созданной для уничтожения евреев и партизан. «Ты знаешь, Отто, а мне понравилось представление. Хоть что-то новенькое среди этих варваров», — обратился он к Вехтеру. «Да, вовремя эти япошки появились в городе, надо будет их инструкторами пристроить, пусть местных дуболомов тренируют. Я бы и себе одного забрал, не вопрос». Ордан и Леня вышли из здания ратуши и направились к своим, а Донов отошел в дальнюю часть здания и остался, чтобы увидеть результат всего дела, приготовив фотоаппарат. Ордан знаком показал Литкову, что пора, и в здании прогремел мощный взрыв. Донов метнулся в зал и сделал несколько фото имеющихся разрушений. Здоровых офицеров в зале практически не осталось, многие были ранены, контужены или убиты. Выскочив в поднявшейся суматохе из здания и с площади, собравшаяся группа срочно уходила к окраинам города, чтобы затеряться в лесу. Сейчас все силы будут подняты по тревоге на поиски диверсантов. И немцы вполне могли догадаться, и даже точно узнать, если поймают, особенно с помощью клещей и хирургических пил, что это за японцы, и русские полицаи из Подгорода Клин так вовремя объявились в городе. Проверять на себе квалификацию палачей львовских эсэсовцев парни не хотели. Но главным было то, что поставленная командованием задача была выполнена, командование дистриктом было уничтожено. Глава 7. Большая прогулка продолжается. Какие обворожительные панночки почтили своим присутствием это заведение, распушив хвост к дамам, подошел подтянутый армейский капитан. Капитан Хорст Клосс, к вашим услугам. Простите, я не очень разбираюсь в званиях наших союзников. Лейтенант Сигуранцы Даниэла Ионеску и наш агент из русских Ольга здесь находимся по заданию командующего нашей армией генерала Думитреску, ответила Дана по-немецки. Ох, какие серьезные дамы! Засмеялся Клосс. Смею надеяться, что смогу вас увидеть здесь часов в 19:00 вечера. Все может быть, гер Клосс. Обжигающе сверкнула глазами Дана, Ольга же просто наблюдала за двумя остальными офицерами. Те тоже решили подойти и представиться. Мы видим, что капитану нужна поддержка, паны, капитан Вильгельм фон Шенисбург, для вас просто Вилли, и наш друг обер-лейтенант Пауль Зиберт. Мы польщены знакомству с такими мужественными офицерами, ответила Ольга тоже на немецком языке. Они также заказали немного еды и пообедали, разговаривая с немцами ни о чем. Разрешите заплатить за вас? Спасибо, но сегодня мы платим за себя сами. Расставшись, девушки пошли дальше. Ты видела, это наш агент Кузнецов. Все, что говорил командир, совпадает, и внешний вид, и звание, и имя. Спокойно, Оля, лучше не связываться с ним, чтобы не подставить. Мы уйдем, а ему тут работать. Хорошие девки, вечером затащу румынку в постель. А я бы не прочь русскую попробовать, надо же, агенты-сигуранцы. Девки, они и есть девки. Зиберт промолчал, что тут делают эти девушки, так явно сказавшие о себе, что одна русская. Наши, что ли, кого-то прислали на задание, тогда, при чем тут румынка? Ладно, поглядим, может быть, все проще, и я зря ломаю голову. Усевшись в машину, он поехал по своим делам. Проезжая мимо театра, он увидел своих новых знакомых, явно дружески беседующих с полицаями, а затем направившимися к театру. Странно. Какая может быть связь у сигуранцы и местных костоломов, причем явно видно, что они хорошо знакомы. Парни обошли центр города и встретились все вместе в сквере возле городского театра. «Мальчики, вы не поверите, кого мы встретили», – тихо сказали девушки, общаясь с товарищами. «И кого?» – Пауля Зиберта. Кольцов сказал, чтобы с ним не пересекались от слова совсем. «Как это получилось?» «Зашли в корчму, а там трое немецких офицеров обедают, так двое фрицев нас клеить стали, а третьим оказался как раз Зиберт». «Что значит клеить стали?» – спросил сурово Конышев. «Ой, Рома, что ты прямо завелся, честное слово, в кровать нас захотели затянуть вечером. Вот думаем теперь идти или нет», — засмеялась Ольга. «Не Рома, товарищ лейтенант Болхова, а товарищ майор, и соблюдайте субординацию», — надулся Роман. «Так точно, товарищ майор». «Эх, Рома, Рома, влип ты», — протянул Вова Шаламов. «Ладно, товарищи бойцы, пошутили и хватит, что мы имеем по существу дело? Да, в общем, пока непонятно, что делать». Так осмотрелись в общем, но квартал, где живут местные боссы, не узнали, где бывают, не узнали, когда и на чем приезжают в свой рейхскомиссариат, тоже не узнали. Разве, что сами здания нашли. Надо брать языка, иначе тут неделю, не меньше, надо отслеживать все начальства, а потом еще столько же прикидывать, как их можно взять в оборот, отозвался Шаламов. А что это там за афишу новую меняют, что-то новое в театре дают, что ли? Спросил Бушин Дана, не в службу, а в дружбу. «Пойди, разговори этого мастера по клейке афиш, у вас, девушек, это лучше получится». «Ольга, пошли вместе». Подойдя к молодому человеку, стоящему с кистью и клеящему афишу, девушки сразу взяли его в оборот. «А что это пан такое делает, что-то новенькое ожидается в театре?» — спросила Ольга, улыбаясь в 32 зуба. Довольно простецкий с виду парень, видя красивых девушек, только тыщеватых малость, как он им сказал позже, немного смущаясь, стал рассказывать, что буду давать у первый раз. То есть, премьера спектакля будет о том, как доблестные немецкие войска гонят русских в Сибирь, и про любовь там будет паны, и панна офицера, который уходит на войну, а она ждет его с победой. Жаль, что русские наступают в настоящей истории, а не так, как в спектакле. «Ой, про любовь, как интересно, а как можно попасть на премьеру, где можно купить билеты?» «Пана, сегодня билеты купить нельзя, только по особым приглашениям». А ты можешь достать такое приглашение? Нет, пана, я лишь обычный служащий. А что за секретность такая? Сегодня на спектакле ожидается сам Гауляйтер и его гость из Германии, очень важный генерал, поэтому вход в театр только по пригласительным контрмаркам. Яцек, а ты может провести, пока там нет генералов, за кулисы, так интересно посмотреть, как там у вас, а я тебе за это, кое-что. Яцек облизнулся и, оглянувшись, кивнул, пошли паночка, покажу. Дана подала знак парням, и обе двинулись за парнем. Тот достал из кармана ключ и завел девушек через служебный вход в здание театра. Вот тут у нас костюмерная, вот тут гримерная, туда на второй этаж служебные кабинеты и уборные артистов, а вот здесь занавес и сцена, но там сейчас идет репетиция и мы не пойдем туда. Пойдем, я покажу комнаты для рабочих. А в какую комнату никто не зайдет, Яцек? Яцек сглотнул, а вот в мою никто и не зайдет комнату, пойдем, паночка, покажу. А ты туда входить можешь? Мне так хочется посмотреть на костюмы, примерить старинные наряды, в которых благородные паны на балах танцевали. Так здорово было бы, я в польском платье паны, а ты в одежде графа. Померяем и костюмы, это ты здорово придумала. Ключи у меня есть, я ж убираю комнаты, вон на стенке висят подписанные, сказал Яцек, повернувшись к висящим ключам. Последнее, что увидел Яцек, обернувшись, это, как лезвие ножа подлетело к его шее и пробило ее. Сволочь фашистская. Дана, бери ключи от входа и заводи парней. Дана быстро сориентировалась в ситуации и, объяснив все нашим офицерам, заняла наблюдательную позицию в сквере напротив театра. Шаламов и Бушин отправились навстречу к остальной группе, засевшей в лесу. Евгений, Роман и Ольга засели в самом театре в коптерке с мертвым Яцеком, спрятав его труп под столом. Часа через полтора в театр в незапертую дверь служебного входа зашли 8 человек. Проведя короткое совещание, направились в костюмерную, чтобы подобрать себе какие-нибудь сценические костюмы. Это требовалось для того, чтобы слиться с местным персоналом и случайно попавшись на глаза немецкой охране, не выделяться артист и артист. Попутно в гримерной напялили на себя парики и усы, стараясь стать похожими на персонажей прошлого века. Полицейские так и остались в своей униформе. Пройдя за кулисы к сцене, стали осматриваться. Тут же был и рабочий персонал театра. Директор, постановщики и все местные шишки сидели в зале, смотря последний прогон спектакля. Показав знаками служащим не отвлекаться, Шаламов, Киричев, Далиев, Симаков и Свистунов осмотрели припотолочные пространства, где была мощная балка, на которой были закреплены осветительные софиты и натянут тяжелый занавес. Полицейский Киричев, забрав с собой обоих техников и потребовав, чтобы те показали пожарные средства и все пути эвакуации, то есть выходы из здания. В это время Свистунов, Симаков и Далиев по приставной лестнице забрались наверх, улегшись на широкой балке с винтовками и портативной рацией с наушниками. «Парни, вас снизу не видно, а вы как?» – спросил Вова. «Зал видим, ложи по центру хорошо видим, будем работать. Все, мы уходим в коптерку и прячемся тоже». В зале раздавались хлопки, имитирующие выстрелы из автоматов и винтовок, видать, по сюжету была какая-то батальная сцена. Киричев придержал разговором сотрудников, но так, чтобы они видели, как мнимые проверяющие покинут здание и, удовлетворенно хмыкнув, на выходе выдал им по десятке немецких марок за образцовое содержание театра. Что це було, кто це таки? Полиция, перевірку проводять. Потянулось время ожидания. Театр заполнялся сотрудниками СС, начальство расставляло постовых, перекрывались все выходы, контролировались коридоры. В буфете тоже была повышенная активность, накрывались столы с блюдами закусок, фруктов и бутылками вина. На улице также была оцеплена площадь, все приглашенные проходили проверку своих документов и пригласительных еще на дальнем кордоне при въезде на театральную площадь. Черт подери, Пауль, из-за этого спектакля срывается такая ночка, это русская хороша, говорил Вилли фон Шенисбург. Может быть, у тебя еще все впереди, Вилли. Зал заполнялся зрителями. Офицеры и гражданские с дамами или сами занимали место. За кулисами шумели артисты театра, сбрасывая волнение и предстартовое напряжение. Все-таки премьера перед самим рейхскомиссаром и его гостями дело серьезное. Когда зал был заполнен, на сцену вышел директор театра и объявил по-немецки: «Дамы и господа, прошу поприветствовать нашего любимого господина Гауляйтера и его уважаемого гостя, заместителя польского генерал-губернатора бригаденфюрера СС Йозефа Бюллера, в 1948 году был казнен в Кракове. Хайль Гитлер». При названии фамилии начальства все офицеры встали, выкрикивая «Хайль Гитлер», и зал разразился бурными аплодисментами. По-отечески вскинув руку в ответном гитлеровском приветствии, генералы продолжили разговор. «Знаешь, Эрих, эта операция «Рейнхард» или, как мы в шутку называем, операция «Праздник урожая», принесла генерал-губернаторству приличные дивиденды. Мы уничтожили 2 миллиона евреев, а с них нами были получены и переданы в Берлин около 75 миллионов рейхсмарок в ценных бумагах, монетах и украшениях, а также большое количество недвижимости и иных ценностей». Сам Гиммлер благодарил разработчика этой операции Адила Глобочника, выразив свою благодарность и признательность за большую и неповторимую услугу, которую он оказал всему немецкому народу. Правда, Глобочник отдал приказ создать картотеку изъятых у евреев ценностей, но сам понимаешь, наши надзиратели и охранники забирали себе все, что могли из имущества убитых. «Ха, я знаю, что твоего бывшего шефа, фон Лёша, Гитлер приказал в 42 году расстрелять за безудержное воровство. Все мы не безгрешны, но тот совсем потерял берега в своей жадности. Ты решил не ехать в Галичину к фон Вехтеру на именины? Не имею желания видеть этого наглого австрийца». Со сцены раздался голос директора театра: «Господа, мы начинаем. Давайте, Йозеф, посмотрим, что там придумали эти артистишки». Спектакль шел своим чередом, по сюжету которого очень набожная немецкая фрау баронесса Ангелика отправляла на войну в числе других офицеров рейха своего бравого мужа барона Отто Гамбургера, и сам фюрер напутствовал их перед отправкой на фронт. И когда муж уехал, подлые антифашисты напали на беззащитную баронессу, которая убила их всех из автомата. А в это время также героически воевал ее Отто на Восточном фронте, кроша в пух и прах из автомата врагов рейха. «Как слышно, прием, мы начали работу. Машина вас уже ждет, прием». Вот именно в это время и раздалось с десяток легких хлопков, совершенно затерявшихся на фоне стрельбы со сцены. Вот откинулся на кресле Бюллер, вот совершенно случайно наклонившийся по взмаху руки Коха адъютант, перевалившись через ограждение балкона, упал с простреленной головой и изложив портьер, забрызгав гауляйтера кровью, вот падают на пол сидящие рядом и в соседних ложах офицеры. Кох, получив на излете пулю в голову, которая слегка оцарапала его после того, как прошила насквозь голову адъютанта, сразу свалился под кресло. Парни, резво скатившись по лестнице за кулисами в служебную часть сцены, не скрываясь в своих сценических костюмах и держа на плечах оружие, вышли в коридор и быстро направились на выход. Охрана их не трогала, по замыслу там была стрельба и крики. «Все идет по плану. Генерала убили, всех взять». В зале раздались крики офицеров и визг женщин. Сбежав вниз, тройка рванула на выход и, выскочив на улицу, быстро свернула в сквер, удаляясь в темноту улиц. На выходе из сквера их попытался остановить патруль, но вся патрульная четверка была убита из пистолетов с глушителями. За ними уже бежало десяток немцев, вон они, задержать их. Раздалась автоматная очередь, положившая половину преследователей, а остальные залегли в траву. «Парни, быстро в машину!» Ребята на ходу заскакивали в грузовик, который, набирая скорость, уходил в сторону городских окраин. За ними помчались преследователи на мотоциклах и, налетев на установленную вдоль улицы гранатную растяжку из 4 лимонок, получили свою порцию свинца. По телефонным и радиостанциям отдавались команды: «Срочно, всем постам и патрулям задерживать любые машины, выезжающие из города до выяснения». Совершено покушение на гауляйтера. Группа двигалась на юг и, утопив машину в большом озере Басов-Кут, растворилась в улочках пригородов Ровно, пытаясь уйти в окружающий город леса. Надо найти укрытие и переждать облаву в городе. Надо уходить. Здесь нас могут заметить местные и донести. Уходим на юг, затем меняем направление и двигаемся на восток к нашим. Под покровом ночи, пересекая мелкие водоемы, посыпая на выходе из них землю каенской смесью, диверсанты вошли в лесной массив. Этой же ночью все части, дислоцирующиеся в городе, были подняты в ружье. Вскоре была найдена и машина, почти затонувшая в озере. Кто-то из жителей видел силуэты десятка людей, убегающих в улочки частного сектора. От машины след беглецов вели собаки, которые начинали чихать или просто вертеться на месте в некоторых местах, отказываясь идти дальше. Их меняли на новых, анализируя и определяя дальнейшие направления поиска, перекидывая туда дополнительные войсковые подразделения. Идет охота на волков, идет охота, а потом след потеряли. А все потому, что парни увидели дизельные катеры, пока еще было темно, пересекли реку Устье, образующее это озеро, а затем ушли в небольшую протоку, пройдя по ней еще километров 5 до тех пор, пока позволяла глубина. Спрятав в кустах выручивший их допотопный катерок, группа решила уходить в противоположную сторону от засвеченного направления бегства, то есть на север. Пройдя километров 10, обойдя ровно по лесистой местности, перемежаемой полями, ребята и девчата, совершенно выбившись из сил, улеглись на привал. Коля, Вова, в дозор, сменно через час. Пробираясь ночами, а днем отсиживаясь в длинных оврагах, балках или лесных дубравах, бойцы видели, как по дорогам ездили машины с солдатами или полицаями, патрулируя местность. Из-за этого все встречные хутора и села группа обходила ночью, даже не подходя к ним. На следующий день Зиберт встретился со связанным из отряда Мити. «Пауль, что за паника в городе? Вчера был убит в театре во время спектакля гость Коха генерал СС Йозеф Бюллер, приехавший из Кракова, а сам Кох оказался легко ранен. Еще убиты два заместителя бургомистра, комендант города, три полковника СС из аппарата Рейхскомиссариата и один из Кракова. Почему не убили его?» Повезло, пуля попала в наклонившегося перед ним, именно в этот момент, адъютанта, принявшего ее своей головой. Вот, при вылете из виска адъютанта она, и оцарапала Коха. Как говорят, упал он быстро под кресло, моментально среагировав на ситуацию, хладнокровный, гад. Заговоренный какой-то, ты два раза устраивал покушения, партизаны, эти теперь, и никак он не погибнет. Что о них известно? В общем-то, ничего, знакомые из комендатуры говорят, что, похоже, диверсанты проникли в театр с помощью уборщика, которого, по ходу дела, укокошили в коптерке. Загримировались под артистов, сделали засаду над занавесом на балке, и под шум стрельбы, которая была в спектакле, расстреляли правительственные ложи. Лихо сработали. Что еще хочу сказать? Вчера со своими друзьями встретил двух девушек, одну, определенно, румынку офицера Сигуранцы, а вторую русскую, якобы агентессу их службы. Девушки красивые, видные, представились, как Дана и Анеску и Ольга. Немцы их клеить пытались, но мне кажется, что впустую. Ну и что, хотя, что тут делает румынка? Вот это мне и показалось немного странным, такой тандем здесь, но, главное то, что я, проезжая после обеда на службу, видел их возле театра с четырьмя полицаями, причем, они общались так, что стопроцентно можно сказать о том, что они хорошо знакомы. Думаешь, забросили из центра группу? Все может быть. Пока след их потеряли, но силы в поиске большие задействованы, нашему отряду тоже надо затаиться. Да, говорят об 11 диверсантах. Будь осторожен, Пауль, все, я ушел. Вы тоже, товарищи. Переждав день в роще, как только наступила ночь, группа Конышева пересекла несколько пустых перепаханных полей с оставшимися колосками пшеницы и снова зашла в леса. Стой, стреляю. Передовой дозор, в котором были Евгений и Николай Кириллов, остановились и подняли руки. Женя пару раз громко кашлянул. Прохлопали секрет мы, Коля. Главное, ты успел предупредить. Разговорчики, оружие на землю, руки в гору и медленно вперед. Основная часть группы медленно шла позади передовых разведчиков. Впереди раздалось два покашливания. Конышев остановился, показав знак стоп, и группа замерла. Парни попали в засаду, я с Шаламовым слева, а Свистунов с Далиевым справа, обходим и разбираемся, остальные затаились на месте. Шепотом проговорил Роман. Женя шел медленно, давая возможность группе среагировать и пытаясь разговаривать с конвоирами вслух. А ну заткнулся, топай молча. Справа послышался свист пичуги. Идущий вторым Коля, отогнув попавшуюся на пути ветку дерева, с чувством отпустил ее. Она попала по лицу заднего конвоира, отчего тот выматерился и отвлекся, протирая лицо. Удар по затылку успокоил заднего конвоира, а бросившийся вперед Женя и за ним Коля срубили и спеленали первого партизана. Похоже, партизан местных взяли, молодцы мы, ничего не скажешь, но лучше мы их приведем, чем они нас в их отряд. Должен еще один или пара остаться в секрете, и их нужно найти, проанализировал ситуацию Роман. Уйдя в сторону с маршрута, по которому их вели, двое остались контролировать уже своих пленных, а снайпера и Киричев медленно направились в сторону поляны, где его повязали. Слушая лес, не доходя до поляны, где были захвачены наши ребята, залегли и стали наблюдать, пытаясь засечь в темноте оставшихся часовых. «Бурята бы сюда! Тихо, слушай, кажется, шелестит кто-то слева». Слева раздался шепотом, «Как думаешь, кого мы взяли? Непонятно пока, но в отряде разберутся». Евгений, с шумом встав у дерева, обратился к партизанам, сидящим в засаде, «Товарищи партизаны, сидящие в секрете, вы окружены партизанами нашего отряда. Двое ваших товарищей сейчас связаны и отдыхают метрах в 100 отсюда. Чтобы не перестрелять друг друга, прошу спокойно с оружием выйти и переговорить, иначе придется к вам бросать гранату. Ну, мы еще побарахтаемся. Ваше право, Эдик, кидай камень. В куст прилетел кусок земли. Ох, елки. Следующая будет граната. Живо выходите и руки в гору». Вышло еще два партизана. Чуть позже сюда же подошла и остальная часть отряда командира группы начальника разведотдела полка Романа Конышева. Точно, две девушки, а не румынка и русская, случайно, и четверо в форме полицаев, а всего 11. Значит, точно, свои. Вы же диверсию вровно провели? Не знаем ни о какой диверсии, мы просто разведгруппа. Ну, хорошо, попадете к Мите, командиру особого отряда, Амсбон, при НКВД, с ним и обговорите все. Но для вас, на всякий случай, сообщу, что в результате операции в театре были убиты высокопоставленные фашистские офицеры, в том числе, комендант города и заместитель польского губернатора генерал СС Бюллер Коха же свой головой спас его адъютант. Вот, урод, так и чувствовал, что выжил Кох, выругался Симаков. В общем, как-то так и познакомились. Это действительно оказался отряд Медведева, а разговаривавший с разведчиками часовой был одним из связанных между отрядом и Зибертом. Их отвели в отряд, заодно и освободив двух незадачливых конвоиров. Медведев и командиры отряда, в основном, состоящим из сержантов и рядовых НКВД, заброшенных подробно, разговаривали, обсуждая проведенную диверсию. «А откуда ваш часовой знает про румынку и русскую?» «Наш агент в городе сообщил». «Пауль Зиберт, что ли?» «Тихо, разболталась», — Ольга шикнул на нее Роман. «Да он, откуда вы знаете о Зиберте?» — серьезно спросил Медведев. «Мы не знали. О нем перед нашей заброской рассказал Кольцов, наш командир, сказав, чтобы мы не мешали Николаю Кузнецову, то есть товарищу Зиберту в его работе, и не подстрелили случайно невысокого светловолосого обера, поэтому мы в низкие офицерские чины не стреляли и мины не использовали», — ответил Роман. «Ничего себе, допуск у вашего Кольцова». «Так точно, от него иногда такие сведения становятся нам известны, что непонятно, откуда их может сам знать». «А где вы видели Пауля?» «В кафе увидели и познакомились». «А где он нас с полицаями засек?» «У театра, тоже случайно». «Да, хотел сказать, товарищ Дмитрий, что наша вторая группа сейчас во Львове тем же занимается, работая по руководству дистрикта. Могут к вам выйти, но там румынки и русской нет, все мужики. Есть отличительные черты. ХМ, есть в группе кореец, бурят и парень, кузнец. Так вот он тонкий лом руками согнуть может. Ну, сам видел, как он 16 мм арматуру в дугу сгибал. Ничего себе, силен». Группа в установленное запасное время вышла на связь с базой и сообщила о результатах диверсии. Аналогичная шифровка была направлена радистам отряда Медведева по своей линии. Утром группа Конышева ушла в сторону фронта. А еще через пару дней в Ровно, в Берлине, как и в Чернигове и Москве, стало известно об успешном покушении на руководство дистрикта Галиция, проведенное в Львове советскими диверсантами. «Что-то не масса мураев, а у меня полный зал собрался», — горестно вздохнул хозяин корчмы. «Все, лишу их бесплатного столования». В гостиницах следователи гестапо задавали вопросы администраторам о том, кто из жильцов не вернулся в номера, где и кто видел японцев и их сопровождающих в последний раз, идя по цепочке, допрашивая всех, кто контактировал с ними. Нашли и корчмаря, и связанного деда в здании муниципальной коммунальной службы. Тот все бубнил о четырех полицаях и вскрытых кабинетах. Что они там искали, он не знает, но пропала униформа и инструмент. Возможно, что пропали планы электросетей, потому что днем в театре неожиданно отключился свет. Настоящие мастера-коммунальщики нашли в люке перекушенный и скрученный заново электрокабель, а также проброшенный отдельный провод в зал заседаний, по которому, очевидно, и был пропущен электроимпульсно-взрыватель, подорвавший принесенный в зал тротил. Выжившие дежурные охранники, пропустившие лжеэлектриков без досмотра, были отправлены на фронт. Со слов опрошенных были составлены и размножены фотопортреты бойцов группы, особенно японцев, розданные всем постам города, но результата не было. Шеф местного гестапо резюмировал результаты: все понятно, под видом электриков проникли в здание, заминировали зал и с помощью взрывной машинки подорвали. «Ищите и найдите, иначе поедете на фронт рядовым», — услышал по телефону шеф гестапо Львова крик группенфюрера Генриха Мюллера из самого Берлина. Большая прогулка наших ребят по Западной Украине окончилась через 10 дней. Вернувшиеся на базу уставшие, осунувшиеся, но радостные от выполненного задания и полученных результатов, бойцы были ошарашены реорганизационными новостями, свалившимися на полк в их отсутствие. Все бойцы, участвующие в этом рейде, через 2 месяца были награждены орденом Александра Невского. Глава 8. Бригадир, то есть комбриг, отправив группы в рейд, на следующий день я снова был в штабе фронта. Хорошо знакомая мне еще по Сталинграду начальник отдела кадров фронта Елена Анатольевна Корчагина довела до меня приказ по фронтам о том, что с целью более эффективной организации радиоперехвата советское командование провело мероприятие по укрупнению частей радиоразведки. Это выразилось в том, что отдельные дивизионы были сведены в бригады. Полковник Костин возглавил первую отдельную радиобригаду ОСНАС, действующую на южном направлении, Бушуев 2-ю радиобригаду, действующую на Центральном театре военных действий. Майор Долженко стала начальником бывшего 132-го городиодивизиона, вошедшего отдельной боевой единицей в эту бригаду. Когда я прибыл к себе в часть, то связался с ними по радиосвязи и от души поздравил с этими назначениями. А тем временем Елена Анатольевна, а в нашем дружеском общении просто Лена, ознакомила меня с тем сюрпризом, о котором говорил Рокоссовский. «Поздравляю тебя, Александр», — с назначением улыбаясь, поздравила Елена меня. «Спасибо, Леночка, за такие хорошие вести. С меня фрукты и овощи к вашему кадровому столу. А теперь хотелось хотя бы в общих словах узнать, что за назначение». «Ловлю на слове, а я что не сказала», — рассмеялась кадровичка и вручила мне подписанный приказ. Естественно, нашими тыловиками были куплены у местных жителей разные вкусные разносолы и свежие фрукты, которыми я поблагодарил за дружбу кадровиков и бухгалтерию. Так вот, в этом приказе говорилось о преобразовании нашего полка в особую отдельную гвардейскую разведывательно-штурмовую бригаду 33, состоящую в соответствии с нормативами, определенными ГОКа, но с некоторыми изменениями, учитывающими специфику бригады из следующих подразделений, назначения на которые были оформлены приказом уже в бригаде. Командир бригады — полковник Александр Кольцов. Заместитель по политической части — полковник Владимир Горяев. Парторг — Владимир Филиппов. Комсорг — Иван Грачев. Штаб управления бригадой — начальник штаба — полковник Вадим Недогаров. ПНШ-1 — майор Александр Клепченко. ПНШ-2 — майор Роман Конышев. ПНШ-3 — майор Андрей Чайкин. ПНШ-4 — майор Василий Иванович Аташев. ПНШ-5 — майор Владимир Филиппов. Также постоянными участниками расширенных заседаний штаба являлись все командиры дивизионов, отдельных батальонов, роты учебного центра. Разведывательно-штурмовой дивизион — командир майор Сергей Литков Лед в составе 1. Разведывательный батальон — командир капитан Евгений Киричев Боксер 2-1 и краткое десантно-штурмовой батальон — командир капитан Александр Лавриков Лавр 3-2 и краткое десантно-штурмовой батальон — командир капитан Тимофей Лосев Лось 4-3 и краткое десантно-штурмовой батальон — командир капитан Геннадий Микулов Борец 5. Парашютно-десантный батальон — командир капитан Константин Гавриленко Прыгун 6. Отдельная рота снайперов — командир капитан Ардан Иванов Бурят 7. Механизированный разведывательный батальон — командир майор Михаил Воронов Ворон в составе Танковая рота в количестве 33 ха-танков, из них половина были ПЗТВ, а другая Т-34, 3 САУ командир лейтенант Сергей Быков танкист, штурмовая рота на БТР командир капитан Андрей Алексеев, мотострелковая рота командир старший лейтенант Геннадий Языков, 8. Отдельный артиллерийский дивизион командир капитан Олег Яценин в составе, взвод управления начальника артиллерии. Гаубичная артиллерийская батарея, 4,76 мм полковые пушки, противотанковая батарея, 4,45 мм пушек, минометная батарея, 8,50 мм ротных миномета, минометная батарея, 4 полковых 120 мм миномета, зенитная батарея, 4 зенитных пушек 61 калибра 37 мм с дальностью стрельбы до 4 км и 8 крупнокалиберных пулеметов ДШК, 9. Отдельный радиодивизион командир капитан Олег Бушин в составе, рота РЭД командир капитан Дмитрий Киричев, РЭД, рота стационарной радиосвязи командир капитан Андрей Размазнов, РЕЙ, рота мобильной радиосвязи командир капитан Сергей Орлов, Орел, рота проводной связи командир капитан Герасим Шедлов, Гера, рота военных переводчиков командир капитан Алексей Самсонов, Самсон. Отдельный центр шифрования и дешифрования командир капитан Александр Китов, Кит, 10. Инженерно-саперный батальон командир майор Камиль Гаджоев в составе, 1 я инженерная рота командир капитан Владимир Шаламов, 2 я саперная рота командир капитан Дмитрий Донов, 11. Медицинский батальон, состоящий из 4 медотделений по 4 врача и взводу медперсонала, по направлениям, хирургическое, челюстно-хирургическое и зубоврачебное, инфекционное и терапевтическое. Имея такую структуру, медсанбат получил неформальный статус полевого госпиталя. Командовал им военврач 2 ранга Николай Тяпов, начальники медотделений также имели потолок званий военврач 2 ранга. Всех наших врачей я планировал в будущем путем ротации подтянуть до звания военврач 2 ранга. 12. Рота химзащиты командир капитан Виталий Николаев, окончивший недавно 3-месячные курсы переподготовки офицеров химической службы при военной академии. 13. Батальон интендантской службы командир капитан интендантской службы Александр Сергеевич Боголюбов в составе, начальник финотдела Нилля Анатольевна Евсеева, рота вещевого обеспечения командир капитан интендантской службы Нина Теплухова, рота обозно-хозяйственного снабжения командир младший лейтенант Иван Трофимов, квартирно-эксплуатационной рота командир капитан Таня Свердлова, авто, танкоремонтная база в составе роты командир капитан Степан Чебанян, рота материального, оружейного и десантного, обеспечения командир капитан Георг Суренов, транспортная рота командир капитан Виктор Евсеев, комендантская рота автоматчиков, 14. Центр спецподготовки начальник капитан Николай Кириллов в составе, начальник курса по стрелковой подготовке капитан Сергей Куцев, начальник курса по физической спецподготовке капитан Евгений Воробьев, начальник курса по радиоподготовке капитан Олег Трофимов, начальник курса медицинской подготовки старший военфельдшер Потап Потапов, начальник курса по автоподготовке капитан Дмитрий Савенко, начальник курса по минному делу капитан Гладков Геннадий, начальник курса грима и актерского мастерства капитан Митрофан Иванович Перов, начальник курса иностранных языков капитан Данай Анеску, начальник курса химзащиты капитан Абдулов Василий Васильевич, пришедший к нам младшим лейтенантом еще под Сталинградом. После Сталинградской операции он был направлен в военную академию химической защиты, где, пройдя сокращенный 3-месячный курс повышения квалификации, сейчас передавал свой опыт бойцам бригады. 15. Отдельный батальон «Новая Германия» командир подполковник Отто Лабант в составе. 1 я разведывательно-штурмовая рота командир капитан Карл Май. 2 я разведывательная рота, в том числе взвод переводчиков, командир капитан Вильгельм Шульц. Этот капитан был случайно встречен Литковым среди пленных под Курском и которого я с Лабандом выдернули из лагеря военнопленных к нам в полк. Авто, танкоремонтная рота командир майор Гельмут Шон, инженерно-механическая рота, интендантская рота. Рота в бригаде состояла из 201 человека, включая командиров, батальон состоял из 805 чел. В 1941 году стрелковая рота состояла из 60-100 бойцов и командиров, а в 1943, согласно новых штатных приказов, уже насчитывала от 160 до 200 человек. К званиям всех бойцов и командиров бригады также добавлялось слово «гвардии». Бригада находилась на переформировании, и многие из бойцов, служивших ранее в полку, пошли на повышение, а ряд вакансий заполнялся пришедшим пополнением специалистов по своим направлениям. Одновременно подтягивались к своему потолку и звания командиров новых подразделений, например, все командиры батальонов стали майорами. Танки и пушки бойцы бригады захватывали в боях или восстанавливали на нашей рембазе своими силами, поэтому особой потребности в поставке орудий мы не испытывали и заявки не подавали. Да укомплектовали нас только зенитными орудиями и, естественно, снарядами ко всей советской артиллерии и танкам. Кадрами фронта направлялись к нам и кадровые командиры, и красноармейцы из танковых и артиллерийских частей. Так в бригаде появились 7 кадровых офицеров-минометчиков и артиллеристов во главе с капитаном Олегом Яцениным, лейтенанты танковых войск Семен Хьябахов, Сергей Быков и Сергей Агеевич Петров. Поскольку был кадровый голод на профессиональных танкистов и артиллеристов, то все они в срочном порядке на теоретических и практических занятиях, проводимых в нашем учебном центре, готовили из обычных красноармейцев артиллерийские расчеты и танковые экипажи. Чебанян на новеньком немецком мотоцикле подъехал к поляне, где тренировались танкисты, въезжая и выезжая между деревьями в гараж. Несколько танков стояло, а несколько отрабатывали маневр. На каждом танке, высунувшись из открытой башни, его командир давал начинающим механикам водителям команды. Чебанян оставил мотоцикл на обочине и пошел искать старшего офицера, которым на этих занятиях являлся Быков. Один из стоящих крайних танков газовал, но командира на башне не было видно. Вдруг сзади раздался очень неприятный треск и металлический скрежет. Степан развернулся и увидел, как танк переполз, страшно газуя, через его мотоцикл, расплющив его и попер на него. В открытом люке водителя было видно ошалевшего от страха рядового танкиста. «Стой!» – закричал Степан и пошел на танк, махая руками «Отпусти газ!» Водитель, очевидно, понял, что кричит начальство и бросил газ. Танк остановился, и водитель вместе с экипажем стали вылезать из танка и строиться перед Степаном. «Кто командир и где он?» «Лейтенант Хьябахов, отошел. Почему ты поехал без командира?» «Я тренировал переключение скоростей, думал, что она на нейтральной стоит, перегазовал, а он поехал, да еще и на ваш мотоцикл. Я в какой-то ступор и впал и жму на газ, товарищ майор. Где этот Хьябахов, сын Хьябахова, 100 Хьябахов ему в одно место?» Навстречу бежал Семен, товарищ майор, я тут, по личным делам отлучался. Семен, вот такая ситуация случилась, пока ты по личным делам отходил. Всем внимание, глуши моторы. Когда все экипажи заглушили моторы и собрались вокруг Чебаняна, тот рассказал им о возникшем прецеденте и о необходимости соблюдения техники безопасности и правил управления танком. Не готов экипаж к выполнению задачи по каким-либо причинам, глуши моторы, жди. Мотоцикл жалко, только восстановили его. Весь октябрь в помещениях центра и на обустроенном под Черниговым стрелково-тренировочном полигоне проводилось обучение бойцов бригады общим для всех дисциплинам, типа общеукрепляющей зарядки, бега по пересеченной местности, стрельбы, краткого курса рукопашки, медпомощи и ориентированию на местности, так и специализированным, согласно выполняемым данным подразделениям конкретным задачам. Бойцы должны были стать разносторонне подготовленные, поэтому они бегали, ползали, стреляли, тренировали рукопашный бой, отрабатывали тактику боя в окопах, в поле, на улице города и в закрытых помещениях, подавление и захват укрепленных точек противника. Причем, многие идеи и практические приемы появлялись или улучшались в процессе обучения. На занятиях по теории в классах изучали документацию противника, то есть, как выглядят различные немецкие и советские документы, удостоверяющие личность, на что надо обращать внимание для выявления подделок, основы румынского и немецкого языков, основы маскировки, топографии, картографии и ориентации с компасом и картой на местности, методику проведения диверсий, допросов, свойства взрывчатки и методы ее закладки, гримирования и вживания в выбранный образ. Радисты изучали общие дисциплины по методам радиопротиводействия, общие навыки по радиоделу, умение работать на ключе на слух, как правильно провести сеанс радиосвязи, виды шифрования текста и дешифровки полученных сообщений. Радист считался подготовленным, если мог принимать и отправлять без ошибок до 80 знаков азбуки Морзе в минуту. Другим специальным направлением в тренировках была пеленгация работающей радиостанции и охота на лис с захватом работающих в поле или здании вражеских радистов, проведение мероприятий РЭП по выявлению специально спаянных и заложенных на полигонных объектах имитаторов. Артиллеристы готовили к бою орудия на время, учились разным методам стрельбы, в том числе стрельбе по углам счисления, наводили на цели, стреляли, обслуживали пушки и минометы. Танкисты также срабатывали экипажи, изучали тактику танкового боя и боя из засад, выполняя маневры роты и отдельным танком. В Чернигове мы захватили на немецких складах и танкорембазах много топлива и запчастей для ремонта автотехники, да и самих автомобилей прихватили, поэтому топливо на учебу имелось, и его не жалели. Учебный технологический процесс командиры подразделения отладили здорово. Мы находились в тылу на доформировании бригады, поэтому в боях не участвовали. А на фронте под Киевом было осуществлено несколько безуспешных наступлений с целью прорыва к столице Украины. В середине октября я получил приказ о направлении в Ленинград частей бригады. Снова был организован Центр-2 в составе разведроты с Евгением Киричевым, взводами радистов-стационарщиков с Размазновым, рыбовцев с Димой Киричевым, двумя отделениями снайперов и минеров, шифровальщиков с Китовым, полевых радистов Орлова с переносной аппаратурой. Возглавил Центр-2, соединив все эти части в единое целое, назначенный мной начальник Центра Конышев. С данным подразделением, который вез с собой много оружия, аппаратуры радиопомех и пеленгации в Ленинград транспортными самолетами вылетел я. Подлетая к Питеру, попали в болтанку от стрельбы немецких зениток, но наши самолеты ушли из зоны их действия, и мы благополучно приземлились на аэродроме под Пулково. Сейчас блокада была частично прорвана, и снабжение города продуктами улучшилось. Она осуществлялась по проложенной в рекордные сроки саперными войсками железнодорожной ветке, но сам город все еще находился практически в полном окружении врагом. Мы прибыли в штаб Ленинградского фронта под командованием пока еще генерал-полковника, а с ноября 1943 года генерала армии Леонида Александровича Говорова. Встретившись с начальником штаба фронта генерал-лейтенантом Гусевым и начальником разведки фронта, я доложил о прибытии усиленной группы радиоподавления, получил приказ на передислокацию в район Колпино и боевое задание для начала работы по своему направлению. Также я получил все координаты радиодивизиона, работающего в зоне ответственности Ленинградского фронта для координации наших действий. Чуть позже переговорил я с надштаба Гусевым: «Товарищ генерал-лейтенант, в процессе подготовки к работе на вашем фронте мне стало известно о некоторых фактах, которые я сейчас изложу. Со мной прибыла разведрота, бойцы которой являются неплохими специалистами в диверсионной деятельности с боевым опытом больше полутора лет. Так вот, я хотел бы предложить вам проведение следующих операций силами моего подразделения». Мы с Гусевым и начальником разведки фронта склонились над моей картой с нанесенными мной отметками и разработанным планом операции, однако, требующим уточнения с учетом местных реалий матобеспечения. Вы уверены в полученных сведениях, товарищ Кольцов, иначе бы не предлагал бы эту операцию. Я бы полностью опирался бы на свои силы, не привлекая смежников, но чтобы добраться до нужного места самостоятельно пройдет слишком много времени, поэтому мне нужна помощь. Вы готовы рискнуть своими людьми? Это просчитанный риск, поэтому он ничуть не опаснее, чем сидение в окопах нашей пехоты. Лукьян Сергеевич, проработайте с Александром Павловичем все необходимые детали и определите привлекаемые к операции силы, после чего еще раз ко мне на утверждение. Дело интересное, я санкционирую проведение данных операций, сказал Гусев. Слушаюсь, Дмитрий Николаевич, сделаем, ответил начальник разведотдела фронта майор Хачатуров. Следующие дни были посвящены налаживанию работы радиоцентра 2. Я с командирами радиоподразделений побывал в Ленинградском радиодивизионе и обсудили рабочие моменты по взаимодействию. Побывал я и в штабе Краснознаменного Балтийского флота в Кронштадте, и в здании Адмиралтейства в Питере, правда, командующего флотом адмирала Втребуца, очень грамотно использующего Балтийский флот в войне, делом доказавшего глупость его затопления, как предлагали иные стратеги войны, я не увидел, а попасть к нему не рвался, не тот у него уровень, чтобы всяких полковников принимать. Все вопросы решили с начальником флотской разведки капитаном Ситниковым Станиславом. «Здравия желаю, товарищ капитанг!» Поприветствовал я флотского, попутно рассматривая его. На кителе у флотского разведчика были видны ордена Отечественной войны один и краткой степени, и два красного знамени. Серьезный моряк, подумал я, большой флот стоит на приколе, а он за какие-то операции смог получить ордена, которые просто так не дают. «Здравия желаю, товарищ гвардии полковник!» Командир особой штурмовой бригады Кольцов Александр Павлович прибыл по следующему вопросу, представился я и, далее, изложил суть проблемы. «Понял вашу задачу, Александр Павлович. К сожалению, командир дивизиона торпедных катеров сейчас в Кронштадте, но когда он вернется, мы с ним определим все то, что зависит от нас. Мы найдем вас через Хачатурова». Мы попрощались, и я вышел из Адмиралтейства, имея большое желание прогуляться по городу, в котором бывал раз 15 в будущем. Мне было интересно посмотреть, как он выглядел сейчас, и сравнить со своими воспоминаниями. Идя по полуразрушенному Ленинграду, старался почувствовать атмосферу осажденного города, крутя головой по сторонам. А в это же время на нашей базе разведгруппы изучали топографические карты района боевых действий фронта и района планируемых операций, вживую примерялась к особенностям местных условий. Гулял я уже пару часов по Васильевскому острову, а затем вернулся к Адмиралтейству и пошел по Невскому. Пока я гулял по городу, видел горожан, медленно передвигающихся по улицам. Замедленность движений и худоба их лиц говорили о тяжелом, полуголодном существовании. Проходя мимо заколоченных витрин гастронома Елисеевский, вспомнилось о том, что читал о снабжении этого города. Мне попадались воспоминания разных людей партноменклатуры или бывших работников спецраспределителей, например, гастронома Елисеевский или обслуживающего персонала в Смольном, где жила, кормилась и работала руководящая элита города. Правда заключалась в том, что за годы блокады от голода не умер ни один из партийных руководителей города. Конечно, во время блокады высшие государственные и военные руководства Ленинграда получало паек куда лучше, чем большинство городского населения. Это естественная ситуация, как аксиома. Точно так же, как и солдаты в окопах питались лучше горожан, а летчики и подводники кормились лучше пехотинцев. Но вспомнилось интервью, данное в 90-х годах какой-то газете блокадницей, бывшей в годы войны сотрудницей Елисеевского гастронома. «У нас была другая жизнь. Свежайшие яблоки, груши, сливы, виноград, и это в течение всей войны. Напротив меня был мясной отдел, где лежало несколько сортов колбасы, окорока, сардельки, рядом кондитерский отдел с конфетами и шоколадом. В другом конце зала был отдел с алкогольными товарами, вина, водка, коньяки. Люди приходили спокойные, хорошо одетые и голодом не изможденные. Показывали в кассе какие-то особые книжечки, пробивали чеки, вежливо благодарили за покупку. В спецмагазине обслуживались несколько сотен людей, среди них были крупные ученые, военные, выдающиеся деятели культуры и искусства, представители партийной номенклатуры, а также члены их семей. Они посещали его в строго отведенное время, чтобы не создавать очередей с внутренней стороны здания. Обычные граждане даже не знали о существовании этого спецраспределителя.